Ну, ремонт мы практически закончили. Все, что от нас требовалось, сделали. Какие-то остались мелкие недоработки. Вот здесь Илюха совершил трагический промах. Он заплатил за всю работу. Ну, потому что фигли уже процентов 95 сделано, может быть, даже 97. Остались там кромочку подклеить, здесь шов замазать, здесь два шурупа прикрутить, которые не были куплены. И как-то вышло так, что времени вот это все сделать, ну, просто нету. Ну, блядь, ну, нету времени просто никакого. Но, как бы, косяк чей, что были не куплены замки, дверные ручки. Ну, не я же их выбирал, должен был сделать он, но что я должен ехать, чтобы ставить дверь, чтобы ставить замок, если он его сам может прикрутить. И кто заставлял все деньги сразу отдавать? Никто не заставлял. Ну ладно. В итоге там надо было собрать какую-то мебель. В итоге договорился он со мной, что я приеду, сюда делаю мелочевку и соберу шкаф. Ну хорошо. Взял этого Палыча, у которого в Новогиреево жил. Приехали мы вдвоем. Стас ехать наотрез отказался. Что-то делаем. А там уже вся семья переехала. Там мама, бабушка, сам Илюха. Бабушка такая старенькая, сидит, мы с Палычем хотим жрать, бабушку зовут обедать. Бабушка, иди кушать. У нее вот такенный кусок мяса вареного, прям с бульончиком, здоровый кусок мяса, там бодибилдеры такой только могут жрать. Тут старуха сидит, короче, его и схавала. Мы такие, нихера себе. И мама нам, мальчики, идите кушать. Мы такие, оба-на, сейчас нам мясо дадут, короче. Вот сейчас-то мы попируем, потому что если у бабушки такой кусман, то, ну, наверное, нас тоже угостят. Приходим на кухню, а там по мисочке бульона, и там плавает по два кусочка мяса размером с кусок сахара. Мы такие, вот это ладно, покушали, там без хлеба, без всего съели. Ну что, ребят, наелись? Мы такие, ну да, дико обожрались. Пошли дальше делать эти шкафы, но уже без всякого энтузиазма. Мы прям уже старуха, которая жрет кусок мяса размером с собаку, она нам представляется таким монстром, мы уже ржем над ней, что-то уже какие-то пошли злые шутки. Проходит тетя, говорит, ну, мальчики, я пошла с собакой гулять, Максим, не скучай тут. Я такой, поворачиваюсь к ней спиной, чтобы она не видела, надуваю щеки, как будто я такой же жирный, как она. Я такой, ну хорошо, я вас жду. Тут она такая, Максим, я же тебя не передразниваю. Блять, она со спины, что ли, увидела, что я щеки надул. Ну, короче, тетя на меня дико разозлилась. И стала уже конкретно там нагнетать атмосферу. Но через силу шкафе собрал и с ремонтом закончил. Решили мы с Палычем отдохнуть. Ну, отдохнуть как? Съездить ко мне на дачу. Поехали на дачу собирать грибы. Набрали там опят вообще немерено. Там столько было грибов. Прям осень, все пеньки, все березы, все обросло опятами. Там подходишь к гнилушке, ставишь корзину и все. И режешь, режешь, и корзина полная. Набрали мы каждый по две корзины опят и уже собрались ехать домой. Я говорю, Палыч, дай мухоморов возьмем. Зачем? Ну как зачем? Сожрем. Блядь, нахера? Говорю, да я, понимаешь, я фэнтези все читаю. Там про викингов. Вот викинги, они пьют отвар мухоморов перед боем и не чувствуют боли, страха, вообще нихуя. Надо проверить, работает это или нет. Может, перед драками стоит мухоморы жрать. Ну, давай попробуем. Ну, набрали мы еще мухоморов штук 10, здоровых таких, красных. Приехали к Палычу домой. А опята я завез к себе домой и потом поехали с мухоморами к Палычу. У Палыча дома четыре человека парней, то есть я, Палыч, еще два парня и девчонка Катя, которую выебал Леша. она так упала еще в хате, в итоге и зависла. То есть она сперва встречалась якобы со мной, потом с Лешей, потом она еще с парнем, с одним Антоном стала мутить. Вот, ну такая, она как бы передовая девочка, передаваемая. И, значит, мы там тусуемся. Я говорю, вот, короче, сейчас будем жрать мухоморы, проверять, что от них будет. Вообще, по идее, надо, конечно, делать отвар. Ну, отвар хуй его знает, как делать. Проще сожрать сырые, да посмотреть, что будет. Ну, все, я, недолго думая, беру, оп-оп-оп, два мухомора прям кусками сожрал целиком. Здоровые такие, сантиметров 15, наверное, шляпки. Спорол, сижу, жду, что будет. Палыч взял маленький мухоморчик такой, сантиметров 8 в диаметре. Поменьше, потоньше. Шляпку порезал, тоже скушал, сидит. Еще двое были похитрее. Они, значит, мухоморы порезали с хлебушком, посолили. И все, сделали такие типа бутербродов. Сидят, ждут, что со мной будет. Сразу не жрут ни хера. Типа тесак больше всех сожрал. Посмотрим, как его это. Будет у него силы и бесстрашие или нет. Но я хожу, проверяю, 5 минут ничего нет, на диване лежу, 10 минут, живот не болит, все нормально. Один парень заходит такой, Макс, ну что вообще, как происходит? Я говорю, ебать, да ты же пластилиновый, ты же на шкаф наклеен, а сам из поролона, а бровь у тебя пластилиновая по всему лицу бегает. А я прям вижу, что он приклеил, прилип к шкафу, как пластилиновая ворона, и бровь у него бегает. Думаю, нихера себе. Он такой, да ладно, хорош притворяться. Я говорю, да серьезно, у тебя бровь пластилиновая и бегает. Он такой, да ладно. Я говорю, да. Он такой, что, торкнуло, что ли? Я говорю, да я хрен его знаю, ничего не чувствую. И тут я ощущаю, что меня какими-то веревками привязало к кровати. Невидимыми веревками. Я думаю, блядь, вот это пиздец. Вот это вообще что-то нехорошее. Ну, вроде лежу, жду, что дальше будет. А тут понимаю, что веревки пропали. И мне всего-то навсего дано задание встать на руки на кровати. Ну, я встал на руки на кровати. Все, меня отпустило, я хожу, пытаюсь бить кулаками в стены. Боли вообще не чувствую. Бью лицом в стену, тоже боли не чувствую. Прибегаю на кухню, блядь, охуительно, боли нет вообще никакой, делать можно что угодно, там, бац кому-то в пузо, он свалился, блядь, а ты урод, блядь, и силы сколько, вообще что угодно, надо все время перед драками мухоморы жрать, вообще охуительно, и как бы и мозг вроде себя контролирую, и силы есть, и ты придурок, где ты себя контролируешь, ты еблом в стены бьешься, какой ты мозг контролируешь, ну хрен его знает. Тут я чувствую, что меня опять тянет на кровать, и задание у меня встать на руки на кровати и вытянуть ноги как можно выше. Ну, раз пошел, встал, вытянул ноги, ладно. Меня опять отпустило, я что-то походил, у меня опять задание встать на руки на кровати, вытянуть ноги и подпрыгнуть. Я думаю, ну ладно, встал на руки, вытянул ноги, подпрыгнул на руках. Хрен с ним. Хожу, и тут понимаю, что время идет в обратную сторону. Время в обратную сторону идет, у меня какая-то паника, пиздец. Я прихожу на кухню, говорю, блядь, что-то надо делать, меня тошнит. Время в обратную сторону идет. Это, парни, давайте Катю выебем все. Катя такая, нет, не давайте меня ему, нельзя меня ебать. Антон, сделай что-нибудь. Я говорю, ну ладно, ну выебите хоть Палыча тогда, посмеемся. И все, нахуй, все, вяжем его. Ну, связали мне руки ремнем за спиной. Я что-то полежал. Тут у меня задание, что я должен встать на руки на кровати посередине комнаты. Ну, я ремни как-то развязал, разорвался, выскочил, побежал, выдвинул кровать, встал на руки посередине комнаты, вытянул их, стою. Думаю, нихера себе, я никогда не умел на руках стоять. Как-то у меня так получается. Время опять назад идет. Я не могу этого описать, как это может передаваться в плане ощущений, но время идет назад. Меня отпустило, и тут я осознаю, что сейчас я умру. Все, сейчас я умру. И тут вариант такой, что есть ли жизнь после смерти или нет, и жизнь выглядит пирамидой, и там венец тот венец, который заканчивается, он будет или золотой, или белый. Если золотой, то жизни нет, смерти нет, вообще никакой, есть вечная жизнь. Если он будет белый, то все, смерти вообще полная пустота. И я понимаю, что бац, все, самый конец это золотой. Все, смерти нет. Я, блядь, смерти нет, охуительно, начинаю орать, радоваться, смерти нет вообще, бессмертие, это все хуйня, все это, все страхи. Тут приближается такое изображение, дико приближается к этой пирамиде, там, бац, сверху маленькая верхушечка, все-таки белая, смерть есть, и она абсолютная. Я, блядь, смерть-то есть, у меня паника, что делать? Тут опять задание, что я должен на кровати, на руках, встать, вытянуть ноги, подпрыгнуть и дотянуться носками до потолка. Я думаю, ну как я это сделаю? Ну сам иду, ставлю, все, встаю, подпрыгиваю на руках и достаю ногами до потолка. И в тот момент, когда я ими достаю, приближается еще пирамида, и там сверху маленький-маленький золотой, маленькая золотая вершинка. Бац, и все, и смерти нет вообще никакой. То есть я могу делать вообще все, что угодно, и я никогда не умру. Я просто полностью бессмертный. У меня просто счастье, эйфория. Я бегаю, кричу, что смерти нет. Меня хватают, все, связали уже конкретно, меня связали. Меня вырвало. Приехала в этот момент уже скорая помощь. Ребята, соответственно, к тому времени свои порезанные грибы с черным хлебом в унитаз спустили. Палыч пошел, проблевался на всякий случай. Меня быстренько отвезли в скорой помощи, в больницу в какую-то. Потом рассказали, что пока меня оформляли, я еще и успел наблевать на стол к врачам какие-то документы. После чего я уже помню смутно. Ну, видел я страшные вещи, я видел вечность, бесконечность, вселенную, жизнь, смерть, время. То есть такие понятия, от которых просто... Ну, если их как-то визуализировать, то мозг приходит к пределу сознания. То есть это просто пиздец. Но я это видел. Это было часов 5 или 6 концентрированного ужаса. Я там орал. То есть я, ну, в принципе, я ничего не помню. Мне это рассказывали. Пришел в себя. Я лежу на кровати. На мне стоит табуретка. На табуретке сидит какой-то мужик. Я ему говорю, тебе что надо? Он такой... Ты в себя пришел, я говорю, да, а ты что на мне сидишь? Он говорит, все, не будешь ничего делать? Я говорю, нет. Он такой, ну ладно. Раз, слез, табуретку снял. Я говорю, что случилось? Он говорит, ты в больнице. Я говорю, что за больница, психушка что ли? Он говорит, нет. Я говорю, а что за больница? Ну, с отравлением ты с пищевым. Я говорю, что за отравление? Он такой, ну ты вчера грибов обожрался. Я говорю, да, блин, и что тут было? Я говорю, ну как что, тебя привезли, ты орал. Я говорю, так, тебя примотали бинтами к кровати. И что, врачи ушли, ты бинты оторвал. Стал бегать на руках по палате и кричать, что замужних женщин надо ебать, а незамужних убивать или выдавать замуж, чтобы все женщины рожали детей, потому что раса вымирает. Я говорю, да ладно, такой, да. А что потом? Потом ты начал ебать подушку. Я говорю, как так? Вот так вот, прям в штанах начал ебать подушку. Пришли санитарки. Я говорю, да ладно, какие санитарки? Тут приходят девки. Приходит девка молодая какая-то, медсестра такая, о, что ты в себя пришел? Я говорю, ну да, а что такое? Говорю, блин, а ты так это, так интересно себя вел ночью? Я говорю, что такое было? Ну вот, ты как бы сексом с подушкой занимался, мы тебе думали даже, ну так, как бы завидно даже, хотели тебе какую-нибудь старушку из соседней палаты подложить. Вы что, с ума сошли? Говорит, да, ну ты какие-то философские, политические вещи затирал. Говорит, да, блин, ну как-то неловко даже получилось. Они такие, ну да. Говорит, ну домой-то могу идти? Они такие, ну не знаю, в принципе, ты грибами отравился, у тебя рецидив может случиться. Ну ладно. Говорит, ну полежи еще часа 3-4, если все нормально будет, то домой поедешь. Говорит, ну хорошо. Лежу, смотрю на стену, по стене какие-то узоры ползут туда-сюда. То есть, в принципе, я уже, у меня живот не болит, какое-то странное ощущение. И вот проблема в том, что везде какие-то узоры рисуются. Думаю, так, ладно, понятно, мухоморы я зря жрал. Тут ко мне приезжает Палыч с этой Катей. Говорит, Тесак, ты придурок. Мы в интернете посмотрели, надо было мухоморы варить, их там специальным образом чистить, а ты сырых обожрался, блядь, ты чуть не помер. Ну, короче, оказался я в этой самой реанимации с промыванием желудка. Ладно, думаю, хорошо. Эксперимент не совсем удался, как-то надо к ним более серьезно подходить. Но в книжках про берсерков было все просто. Вот они взяли мухоморы, там кто-то сожрал и пошел врагов убить. Кто же знал-то? А фэнтези я читал со школы. Мне со школы еще нравился «Волкодав», «Властелин колец», про берсерков рассказы. Так что ну, ничего удивительного, что я поверил в эти сказки и чуть не пал жертвой грибного яда.